«Какую такую луковку? Фу, черт! Да и впрямь помешались!» Ракитин удивлялся на их восторженность и обидчиво злился, хотя и мог бы сообразить, что у обоих как раз сошлось все, что могло потрясти их души так, как случается это нечасто в жизни. Но Ракитин, умевший весьма чувствительно понимать все, что касалось его самого, был очень груб в понимании чувств и ощущений ближних своих. Отчасти по молодой неопытности своей, а отчасти и по великому своему эгоизму. «Видишь, Алешечка!» — нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему. «Это я Ракитке похвалилась, что луковку подала, а тебе не похвалюсь. Я тебе с иной целью это скажу. Это только басня, но она хорошая басня. Я ее еще дитей была от моей Матрены, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. А видишь, как это? Жила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. Ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать? Вспомнил и говорит Богу. Она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми же ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется. И коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет. А оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. «На, — говорит баба, — схватись и тянись!» И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было вытянул. Да грешники прочие в озере как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтобы их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и почала она их ногами брыкать. «Меня тянут, а не вас! Моя луковка, а не ваша!» Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро, и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел. Вот она, эта басня, Алеша, наизусть запомнила. «Потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала. А тебе иначе скажу. Всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала. Всего только на мне и есть добродетели. И не хвали ты меня после того, Алеша. Не почитай меня доброю. Злая я, злющая-призлющая. А будешь хвалить, стыд ведешь. Эх, да уж покаюсь совсем. Слушай, Алеша, я тебя столь желала к себе залучить и столь приставала к Ракитке, что ему 25 рублей пообещала, если тебя ко мне приведет. Стой, Ракитка, жди!» Она быстрыми шагами подошла к столу, отворила ящик, вынула портмоне, а из него 25-рублевую кредитку. «Экой вздор! Экой вздор!» — восклицал озадаченный Ракитин. «Принимай, Ракитка, долг, небось, не откажешься, сам просил!» И швырнула ему кредитку. «Еще б отказаться!» — пробасил Ракитин, видимо, сконфузившись, но молодцевато прикрывая стыд. «Это нам вельми на руку будет. Дураки существуют в профит умному человеку». «А теперь молчи, Ракитка. Теперь все, что буду говорить, не для твоих ушей будет. Садись сюда в угол и молчи. Не любишь ты нас и молчи». «Да за что мне любить-то вас?» Не скрывая уже злобы, огрызнулся Ракитин. 25-рублевую кредитку он сунул в карман, и пред Алешей ему было решительно стыдно. Он рассчитывал получить плату после, так чтобы тот и не узнал. А теперь от стыда озлился. До сей минуты он находил весьма политичным не очень противоречить Грушеньке, несмотря на все ее щелчки, ибо видно было, что она имела над ним какую-то власть. Но теперь и он рассердился. «Любят за что-нибудь, а вы мне что сделали оба?» «А ты ни за что люби, вот как Алеша любит.